Мы оба горячо поцеловали замочную скважину. Помню, я погладил ее рукой, словно это было милое лицо Пегати. И мы расстались. С той ночи в моей душе зародилось новое чувство к Пегати, которое мне трудно определить. Нет, она не заменила мне мать, этого никто не смог бы сделать, но она заполнила пустоту в моем сердце. И во мне возникло такое чувство к ней, которого я не испытывал ни к одному человеческому существу. Было что-то забавное в этой привязанности к ней, и однако, умри, Пегати, я не знаю, как бы я вел себя и какой трагедии это было бы для меня. Поутру мисс Мерстон появилась, как обычно, и сказала, что я отправляюсь в школу, что уже не было для меня новостью, как она полагала. Она сообщила также, что, одевшись, я должен спуститься в гостиную и позавтракать. Там я застал мою мать, очень бледную, с покрасневшими глазами. Я упал в ее объятия. И от всего истрадавшегося моего сердца умолял простить меня. «О, Дэви, — сказала она, — как ты мог причинить боль тому, кого я люблю? Старайся исправиться, молись, чтоб исправиться. Я тебя прощаю, но мне так горько, Дэви, что у тебя в сердце таятся такие недобрые чувства». «Они убедили ее в том, что я никуда не годный мальчишка, и это ее печалило больше, чем мой отъезд. Я с горечью это почувствовал. Я старался проглотить свой прощальный завтрак, но слезы капали на бутерброд и струились в чашку с чаем. Я видел, как моя мать время от времени посматривает на меня, затем, бросив взгляд на бдительную мисс Мерстон, опускает глаза или отворачивается. «Сундучок мистера Копперфильда!» — распорядилась мисс Мерстон, когда у калитки послышался стук колес. Я искал взглядом Пегати, но это была не она. Ни Пегати, ни мистер Мерстон не появлялись. В дверях стоял возчик, мой старый знакомый. Принесли сундучок и поставили в повозку. «Клара!» — произнесла мисс Мерстон предостерегающим тоном. — «Сейчас, милая Джейн, — ответила мать. — До свидания, Дэви. Ты уезжаешь, но это для твоей же пользы. До свидания, дитя мое. Ты будешь приезжать домой на каникулы. Постарайся исправиться. — Клара! — повторила мисс Мерстон. — Да, да, милая Джейн, — отозвалась мать, обнимая меня. — Я прощаю тебя, мой мальчик. Да благословит тебя Бог. — Клара! — снова повторила мисс Мерстон. Мисс Мерстон любезно вызвалась проводить меня до повозки и по дороге выразила надежду, что я раскаюсь и избегну плохого конца. Затем я взобрался в повозку, и лошадь лениво тронулась в путь. Глава 5. Меня отсылают из родного дома. Мы проехали, быть может, около полумили, и мой носовой платок промок насквозь, когда возчик внезапно остановил лошадь. Выглянув, чтобы узнать причину остановки, я, к изумлению своему, увидел Пегати, которая выбежала из-за живой изгороди и уже карабкалась в повозку. Она обхватила меня обеими руками и с такой силой прижала к своему корсету, что очень больно придавила мне нос, хотя я заметил это гораздо позднее, обнаружив, каким он стал чувствительным. Ни единого слова не сказала Пегати. Освободив одну руку, она погрузила ее по локоть в карман и извлекла оттуда несколько бумажных мешочков с пирожными, которые рассовала по моим карманам, а также и кошелек, который сунула мне в руку. Но ни единого слова не сказала она. Еще раз, в последний раз, обхватив меня обеими руками, она вылезла из повозки и побежала прочь. И я убежден теперь. Я всегда придерживался такого мнения, что у нее не осталось ни одной пуговицы на платье. Одну из тех, что отлетели, я подобрал и долго хранил, как память о ней. Возчик посмотрел на меня, словно спрашивая, вернется ли она. Я покачал головой и сказал, что вряд ли. «Ну, так пошла!» — обратился возчик к своей ленивой лошади. И та пошла. Выплакав все свои слезы, я стал подумывать, стоит ли плакать еще. Тем более, что, насколько я мог припомнить, ни Родрик Рэндом, ни капитан Королевского британского флота, попав в тяжелое положение, никогда не плакали. Возчик, видя, что я утвердился в этом решении, предложил расстелить мой носовой платочек на спине лошади, чтобы он просох. Я поблагодарил и согласился. И каким маленьким показался он тогда. Теперь я мог на досуге рассмотреть кошелек. Это был кошелек из толстой кожи, с застежкой. А в нем лежали три блестящих шиллинга, которые Пегати, очевидно, начистила мелом для вящего моего удовольствия. Но в этом кошельке была еще большая драгоценность — две полукроны, завернутые в бумажку, на которой было написано рукой моей матери «Для Дэви с любовью». Я пришел в такое волнение, что спросил возчика, не будет ли он так любезен и не достанет ли мой носовой платок, но он сказал, что лучше мне обойтись без него. И я решил, что, пожалуй, это так. Поэтому я вытер глаза рукавом и перестал плакать. Да, перестал. Впрочем, после недавних потрясений я еще все громко всхлипывал. Мы протрусили рысцой еще некоторое время, и я спросил возчика, будет ли он вести меня всю дорогу. — Всю дорогу куда? — осведомился возчик. — Туда, — сказал я. — Куда туда? — спросил возчик. — Туда, недалеко от Лондона, — объяснил я. — Да ведь это лошадь! Тут возчик дернул вожжой, чтобы указать мне, какая именно. Эта лошадь свалится, как околевшая свинья, раньше, чем мы проедем полпути. — Значит, вы едете только до Ярмута? — спросил я. — Правильно, — сказал возчик. — А там я вас доставлю к почтовой карете, а почтовая карета доставит вас туда, куда понадобится. Так как для возчика, звали его мистер Баркис, это была длинная речь. Я уже заметил в одной из предшествующих глав, что он был темперамента флегматического и отнюдь не словоохотлив. Я предложил ему в знак внимания пирожное, которое он проглотил целиком, точь-в-точь, как слон. И его широкая физиономия осталась такой же невозмутимой, какой была бы в подобных обстоятельствах физиономия слона. — Это она их делала? — спросил мистер Баркис, сутулившийся на передке повозки и упершийся локтями в колени. — Вы говорите о Пегати, сэр? Вот — вот-вот о ней, — сказал мистер Баркис. — Да, она делает всякие пирожные и все для нас готовит. — Да ну! — вымолвил мистер Баркис. Он выпятил губы, как будто собирался свистнуть, однако не свистнул. Он сидел и смотрел на уши лошади, словно увидел там что-то до сей поры невиданное. Так он сидел довольно долго. Затем он спросил, А любимчиков нет? Вы говорите о блинчиках, мистер Баркис. Я решил, что он не прочь закусить и явно намекает на это лакомство. Любимчиков, — повторил мистер Баркис, — она ни с кем не гуляет. Кто? Пегати? Да, она. О, нет, у нее никогда не было никаких любимчиков. Вот оно как, — сказал мистер Баркис. Снова он выпятил губы так, как будто собирался свистнуть, и снова не свистнул, но по-прежнему смотрел на уши лошади. — Так, значит, она, — сказал мистер Баркис после долгого раздумья, — так, значит, она делает все эти яблочные пироги и стряпает все, что полагается. Я отвечал, что так оно и есть. — Ну так вот что я вам скажу, — начал мистер Баркис. — Может, вы будете ей писать? — Я непременно ей напишу, — ответил я. «Ну так вот, — сказал он медленно, переводя взгляд на меня, — если вы будете ей писать, может, не забудьте сказать, что Баркис очень не прочь, а?» «Что Баркис очень не прочь? — наивно повторил я. — Это все, что я должен передать?» «Да, — раздумчиво сказал он. — Да, Баркис очень не прочь. Но вы завтра же вернетесь в Бландерстон. — Мистер Баркис, — сказал я и запнулся, вспомнив о том, что я тогда буду уже очень далеко, и сами сможете передать это гораздо лучше, чем я. Однако он, мотнув головой, отверг это предложение и снова повторил свою прежнюю просьбу, с величайшей серьезностью сказав: «Баркис очень не прочь, вот какое поручение». Я охотно взялся его выполнить. В тот же день, дожидаясь кареты в ярмарской гостинице, я раздобыл лист бумаги и чернильницу и написал такую записку Пегати. «Дорогая моя Пегати, я приехал сюда благополучно. Баркис очень не прочь. Передай маме мой горячий привет, твой любящий Дэви, постскриптум. Он говорит, что непременно хочет, чтоб ты знала, Баркис очень не прочь». Когда я взял это дело на себя, мистер Баркис снова погрузился в глубокое молчание, а я, совершенно измученный всеми недавними событиями, улегся на мешке в повозке и заснул. Я спал крепко, пока мы не прибыли в Ярмут, который показался мне таким незнакомым и чужим, когда мы въехали во двор гостиницы, что я сразу распрощался с тайной надеждой встретить кого-нибудь из членов семейства мистера Пегати, может быть, даже малютку Эмли. Карета вся сверкающая стояла во дворе, но лошадей еще не впрягали, и благодаря такому ее виду казалось совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь отправилась в Лондон. Я размышлял об этом и недоумевал, что станется, в конце концов, с моим сундучком, который мистер Баркис поставил на мощенном дворе возле шеста. Он въехал во двор, чтобы повернуть свою повозку. И что станется, в конце концов, со мной, когда из окна, в котором висели битые птицы и части мясной туши, выглянула какая-то леди и спросила: — Это и есть юный джентльмен из Бландерстона? — Да, сударыня, — ответил я. — Как фамилия? — осведомилась леди. — Копперфилд, сударыня, — сказал я. — Это не то, — возразила леди. — Ни для кого с такой фамилией не заказывали здесь обеда. — Может быть, Марстон, сударыня, — сказал я. — Если вы мистер Марстон, то почему же вы называете сначала другую фамилию? — спросила леди. Я объяснил этой леди положение дел, после чего она позвонила в колокольчик и крикнула: — Уильям, покажи ему, где столовая. Из кухни в другом конце двора выбежал лакей и, по-видимому, очень удивился, что показать столовую он должен всего-навсего мне. Это была большая, длинная комната с большими географическими картами на стене.